Глава 75. Но образ Симонопио переполняет тебя, Франциско. Это не только ласковый взгляд и широкая улыбка, которую ты вспоминаешь с такой нежностью. Улыбка юноши, окруженного пчелами и солнцем, который провожал тебя, счастливого, в школу, верхом на молнии в течение столь трагически краткого времени. Образ, который ты вспоминаешь сейчас, отличается от того, который ты когда-то унес в себе и который сопровождал тебя все эти годы с тех пор, как ты уехал. Лицо, встающее перед твоим мысленным взором сегодня, спустя столько лет, это лицо абсолютного страдания, без притворства, надежды и снисхождения. Внезапно ты чувствуешь острейшую боль, которую ни разу не испытывал прежде. Боль такой силы, что нужно немедленно избавиться от нее или умереть. Это чужая боль. Однако в ответе за нее ты. Корни ее в прошлом. Просто она наконец-то настигла тебя спустя много лет. Эту боль зовут Симонопио. Ты пытаешься от нее отделаться, призвав на помощь остатки здравомыслия, но горло свело судорогой, и в легкие проникает лишь тонкая ниточка воздуха, едва насыщая кровь кислородом, которого слишком мало, чтобы сохранять ясность мыслей. В дряхлом теле недостает энергии, чтобы выпустить эту боль наружу в отчаянном крике, способном заглушить даже вопль Симонопио в ту субботу твоего 7-го дня рождения. И все, что тебе остается, рассказывать потихоньку дальше свою историю. Ты поворачиваешься к водителю такси, которого называешь Нико, хотя в течение всей поездки не спросил его имени, да и сам он тебе не представился. Мне стало лучше. Едем дальше. Да, Франциско. Садись в свой казенный экипаж. Поезжай, куда собирался. Не останавливайся, Франциско. Память и боль твоя, чужая, общая, не оставят тебя в покое. Они будут напоминать о себе всегда, но сейчас ты на верном пути.